«Давай, давай», — командовал Иванов водителю, протискивающему полуторку в узкий проем ворот. Наконец, въехав во двор, грузовик свернул налево и почти сразу заглох, что позволило мне слышать редкие крики боли от сарая с ранеными. Было темно, но командира, что разговаривал с майором, я рассмотреть сумел. Это был лейтенант, если судить по кубарям, и сейчас он внимательно слушал, что говорит майор, объясняя находку на хуторе и последствия этого. Бросив на меня быстрый взгляд, милиционер козырнул и стал командовать своими людьми. Во-первых, их сразу посадили за стол. Только предупредили насчет спиртного, да и других напитков. Во-вторых, я попросил лейтенанта, представившегося Стоговым, помочь в обыске дома и сараев, надеясь на их опыт. Наверняка где-то было спрятано оружие, которое нам было остро необходимо. Также, пока милиционеры и пограничники быстро ели, попросил у Иванова, бывшего в курсе относительно моего назначения, 4 бойцов. Желательно деревенских. Молча кивнув, он скрылся с глаз, и через пару минут около меня стояли 4 красноармейцев, старшим из них был тот самый Рябой по фамилии Кутузов. Дальше я развил бурную деятельность, обозначив бойцам круг задач. 2 шарили по дому, остальные впрягали в телегу коня и готовили транспортные средства к долгому переходу, смазывая оси, найденные смазкой, проверяя ступицы. После чего они должны были заняться козами и курами. «Подох», — ткнув стволом в винтовки у старика, сказал один из пограничников, сержант Слуцкий. Он только что вернулся от сараев и сейчас был не в самом лучшем настроении. «Держи», — протянул мне мой пистолет Курмышев. Взяв его, я спросил у Васечкина тряпочку, оружейное масло и, смахнув со стола объедки, вытащил из кармана оба запасных магазина. Достав из вещмешка узелок с патронами, снарядил магазины, после чего занялся чисткой пистолета. Стеклянная лампа, стоящая на столе, давала мало света, но мне хватало. «Так это ты их?» — спросил лейтенант-милиционер, усаживаясь напротив. Его люди вместе с 2 пограничниками уже начали обыск дома и пристроек. Еще 2 погранцов сменили Васечкина на посту, и сейчас он набивал желудок на другом конце стола. «Ну я», — хмуро сказал я, не прерывая своего занятия. «Разговаривать с кем бы ты ни было, у меня не было никакого желания». «Хорошо стреляешь, ловко». «Дядя научил». «Он военный?» — не отставал Летеха. «Его явно направил ко мне Тонин прощупать, кто же я все-таки такой, поэтому я ответил чистую правду». «Да, он начальник особого отдела корпуса. У него ординарец, бывший старшина осназа. После ранения дядя его к себе взял. Так вот он научил меня». Говорил я почти правду. Дядя у меня, родной брат матери, занимал ту же должность, а вот со старшиной я немного приукрасил. Вместо старшины выступал родной брат отца, майор ВДВ. Причем они с батей были близнецами. Так что пострелять из оружия мне удалось немало. Как я уже говорил, наша семья не бегала от армии, так что меня стали готовить к ней, когда я только начал ходить. Шучу, конечно, но все равно подготовить меня успели. Понятно. Ладно, пойду посмотрю, что там мои делают. Судя по разговору, что-то они нашли. Лейтенант хлопнул по столешнице, встал и, поправив гимнастерку, направился к дому, откуда действительно были слышны возгласы. Надеюсь, с начальником особого отдела корпуса я не переборщил. Блин, что-то у меня с головой, плывет все. Вроде не простыл, горло не болит, нос не заложен, тогда что? На миг замерев, я мысленно пробежался по себе, проверяя, что не так. Однако все было нормально, немного болели ноги, но это потому, что весь в беготне, и ныли плечи от лямок вещмешка. А так все нормально. Наверное, устал, со вздохом подумал я. В это время в кругу света появилось несколько парней, шедших от сарая. Они вели или тащили на себе 4 бойцов. «Что?» — вскочив, спросил я, вставляя вычищенный пистолет в магазин и убирая его в кобуру. «Это те, кто самогон успел хлебнуть. Разморило их, на ходу засыпают», — спокойно пояснил появившийся Иванов. И, взяв из блюда одно моченое яблоко, захрустел им. «Понятно. Когда уходим?» Майор сказал, как рассветать начнет. «Да? Лучше бы немедленно, но ладно, пойду узнаю, что там мои нашли». Обернувшись, я смотрел на яркое пламя на месте дома. Тризна. Уходя, мы подожгли все, что только могли. Я был против, но майор приказал. Раненых, что побывали в руках поляков, Тонин отправил лично. Я видел, как он плачет, тяжело было ему поднять на своих руку, но сами они не смогли. Лейтенант Рощин сам просил, умолял майора убить их. Сам слышал. И майор сделал. Сильный мужик. Вот только седину на висках я раньше у нее не помнил, не было ее. Сзади тихо порыкивал мотор. Все стояли на опушке и смотрели на горящий хутор, где остались тела наших парней. Мы не стали их хоронить. Майор решил устроить тризну. Сам решил, не знаю, откуда он про нее узнал, но решение было правильное. «Прощайте, парни, и простите нас за все», — тихо сказал стоящий в 2 метрах Тонин и, вытерев лицо, развернулся и громко скомандовал. «Слуцкий, дозор вперед. Все, уходим». Сержант-пограничник, который теперь был начальником разведки, кивком показал своим на дорогу и первым ступил на нее. Я шел замыкающим рядом с телегой, на которой лежал укрытый одеялом старшина и сидела Зимина. Так и не проснувшихся бойцов положили в кузов полуторки, места им там хватило. Вихров довольно щурился, шагая рядом с машиной, сжимая в руках пулемет Дегтярева, найденный в доме вместе с 7 винтовками, пистолетами летчиков и других командиров, а также пачкой документов военнослужащих Красной Армии. Тогда, увидев удостоверение, лейтенант Строгов сказал, что, похоже, хуторяне этим и до войны занимались. Еще раз оглянувшись и на миг замерев, я продолжил движение вслед за остальными. Вещмешок оттягивал плечи, так как я умудрился сунуть в него каравай хлеба и большой шмат копченого сала. Поэтому, немного подумав, снял его и положил в телегу ног старшины, рядом с небольшим казаном и мешками с крупой. Сумерки в лесу начали рассеиваться, вставало солнце, показывая, что наступил третий день войны. Пройти мы успели 3 километра или чуть более, когда наша небольшая колонна остановилась и впереди возникло какое-то оживление. «Что там?» — тревожно спросил старшина. «Не вижу, но вроде людей стало больше», — сказал я, вытянув шею, разглядывая, что там впереди. Не помогло даже вставание на цыпочки, все равно не видно. Закрывал широкий корпус полуторки, состоящими в кузове 2 большими сейфами. «Пойду гляну, узнаю, что там», — сказал я середей, посапывающей носиком Зиминой. «Ага, давай», — кивнул он и, немного повозившись, с болезненной гримасой устроился поудобней. «Что там?» — спрашивал я у бойцов, но получал тот же ответ. «Не знаю». Выйдя из полуторки, тихо работающей на холостых оборотах, и вдохнув запах выхлопных газов, с интересом посмотрел на незнакомого пехотного капитана, который что-то говорил Тонину, при этом активно жестикулируя. «Это еще кто?» — спросил я у Иванова, который стоял неподалеку. «Тоже окруженцы, как и мы. Из полка прикрытия границы. Они должны были усиливать пограничников. Капитан говорит, что до заставы под непрерывным обстрелом с воздуха и артиллерии смогли дойти всего около батальона. Говорил, границу целые сутки держали, только вчера утром их сбили с позиций. Теперь прорываются к своим». «Как они здесь оказались? Где мы, а где граница?» Вопрос действительно был непраздный. До границы было почти 80 километров, и как они тут оказались, просто удивляло. «Да вроде у них машины были, я точно не слышал, мы случайно на их лагерь наткнулись, вот там и услышали». «Сколько их?» «Больше 100 человек, много раненых». «А о чем это он так говорит?» «Больно активно руками машет». «Сам не знаю. Капитан попросил с майором поговорить наедине, но, похоже, что-то важное». «Понятно. Ладно, я к своим». Развернувшись, я встретился взглядом с лейтенантом Стоговым, который, положив локоть на капот машины, с интересом наблюдал за беседующими. Насчет милиционеров я уже спросил у пограничников. Оказалось, они были из Гродненского райотдела милиции. Начали вывозить сейфы с какими-то материалами, но попали в окружение. Прятались в лесу, где и повстречались с погранцами. Дальше двинулись уже вместе, пока не наткнулись на нас. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил старшина после моего возвращения к телеге. «Еще одну группу наших встретили», — пояснил я. «Много? Да вроде больше 100 человек». «Ого, целая рота». «Ну да, рота. Это все, что от целого полка осталось, не считая погранзаставы». «Прикрытие?» — Иванов так объяснил. Пожал я плечами, отстегнув термос, напоил старшину и попил сам. Разбудив Зимину, напоил ее тоже. «Пойду посмотрю, что там с уснувшими. Должны уже проснуться», — сказала девушка, зевнув, аккуратно прикрыв ротик ладошкой. Подхватила свою сумку и неторопливо направилась к машине. Стоять нам долго не пришлось. Через 10 минут мы продолжили движение. Иванов был прав. Их было больше 100 и очень много раненых. «Как они сюда от границы дошли?» — удивленно покачал я головой. Теперь была понятна жестикуляция капитана. Он не хотел бросать своих людей, но и очень торопился к фронту. Объяснение было простым. Вчера вечером на их дозор, который наблюдал за дорогой, выскочил бронетранспортер с солдатами, следовавшим за ним легковым автомобилем с генералом. На дороге больше никого не было, и бойцы воспользовались такой удачей. В кузов гробообразного ганамага полетела связка последних гранат, а кабриолет расстреляли из пулемета, стараясь не задеть ценную добычу. Однако генерал, подхватив лежащий на сиденье автомат адъютанта, открыл ответный огонь, убив одного и ранив двоих. Ответ был закономерен. Кроме документов погибшего генерала, толстого портфеля с картами и оружием, ничего они не взяли. Вот как раз с содержимым портфеля, который успел изучить командир одной из рот, знавший немецкий как свой родной, оказались карты с расписанным наступлением немцев на 3 дня вперед. Это и была их проблема. Потому-то капитан и метался. Бросить раненых он не мог, но и документы должны были оказаться в штабе округа как можно быстрее. «Нужно уходить и как можно быстрее. Где вы захватили документы?» — спросил майор у капитана. «Почти в 20 километрах отсюда». Капитан Климов был начальником штаба 18-го стрелкового полка и после боев стал старшим по званию, приняв командование на себя. Сейчас он стоял рядом с комиссаром полка, забинтованным по самые глаза, около которого уже крутилась Зимина, слушая санинструктора, делавшего перевязку. Прихватив обоих выживших медработников полка, она обходила раненых и осматривала их. Телегу, за которую я отвечал, загнали на небольшую поляну и стали снимать с нее припасы. Командовал бойцами седоус и ротный старшина. Обрадовавшись такой удаче, мы все равно вливались в этот отряд. Я быстро сдал ему свое имущество, освободившись от своих недолгих обязанностей. Припасы были приняты на ура, с продуктами в полку было не ахти. Убедившись, что все принято по описи и получив соответствующую бумагу, убрал ее в карман и направился на поиски командиров. Сам лагерь походил на цыганский табор. Все куда-то бегали, спешили, слышны были крики, стоны, даже смех. Майор я нашел у полуторки, из которой уже вылезли наши сонные бойцы. И сейчас, усиленно зевая, они удивленно оглядывались вокруг, не понимая, где находятся. Заметив единственное знакомое лицо, то есть меня, сразу же накинулись с расспросами. Насмешливо смотрев всех четырех вояк, я быстро и довольно сжато объяснил все, что случилось после их усыпления. Объяснив, где устроились наши, обошел машину и подошел к командирам, собравшимся решать, что делать. Всего их было, это считая летчиков, аж 11 человек. Начиная с младших лейтенантов и заканчивая майором Тониным. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» — вытянулся я перед майором. После кивка доложил о сдаче своего хабара местным старшинам, за что получил втык от майора, поскольку сделал это без разрешения. Отдав бумагу с актом приемки, получил приказ идти в группу лейтенанта Курмышева, которого Тонин назначил командиром пулеметного взвода, состоящего из трех трофейных пулеметов с довольно ограниченным боезапасом. Еще раз козырнув, я развернулся и направился во взвод, где нашел Сашку Кириллова, который уже изучал незнакомую технику. «О, в нашем полку прибыло», — весело оскалился он, увидев меня. «Да, Тонин направил к вам», — согласно кивнул я и, бросив вещмешок, устроился рядом. «Давай, показывай, что тут и как». Тут я немного слукавил, так как прекрасно знал конструкцию пулемета. Как-то 2 года назад мы нашли тайник с оружием. То ли партизан, то ли, что было вероятнее, бандеровцев. Так что все, кто там был, успели пострелять из МГ, который вместе с другим оружием сохранился просто в превосходном состоянии. Да и патроны в цинковых коробках нареканий не вызывали, хотя и было несколько осечек. Оружие мы сдали, что ж там говорить, но без патронов, кончились они. Даже Летеха, которого к нам приставили из милиции, тоже изрядно отметился в стрельбе, да еще и руку обжег, когда сгоряча схватился за ствол. Для вида немного повозившись, я быстро разобрал пулемет и собрал. «Ого, ты что, уже держал такой в руках?» «Да нет, откуда, просто оружие очень люблю», — ответил я. Наше занятие прервал подошедший Курмышев, который привел остальных летчиков, из экипажа Тонина и еще 4 прибившихся к группе капитана Климова. Причем один из них, судя по рове, был из механиков. Быстро перезнакомившись с пополнением, я узнал, что новенький экипаж СБ, а механик — единственный уцелевший из истребительного полка, вооруженного И-16. Курмышев достаточно быстро разбил расчет и назначил первые номера. Я же стал подносчиком боеприпасов у 3-го расчета, в который 2-м номером входил Кириллов. «Собираемся, уходим!» — закричали командиры, вырывая меня из дремоты. Вскочив, я надел мешок и накинул на плечи 2 ленты для пулемета. Все, готов к передвижению. На 3-й телеге и полуторку погрузили раненых, остальных понесли на носилках, и мы медленно двинулись в сторону фронта. «Саня, что там слышно о другой группе, которая понесет документы?» «Решили, что до вечера двигаемся вместе, а потом капитан Климов с несколькими бойцами ночью пойдет дальше». «Да, понятно». Какими бы ни были планы, но они столкнулись с жестокой реальностью. Нас обнаружили. Не знаю, то ли с самолета разведчика, который уже 1,5 часа баражировал над небольшим леском, где мы прятались, то ли из-за того патруля, что вырезал наш дозор. Но нас нашли. Этот маленький лес, в который отряд вошел, чтобы спрятаться от появившегося самолета, стал ловушкой. Я не знаю, сколько немецких солдат нас окружило и участвовало в нашем уничтожении, но перед окопчиком нашего расчета уже валялось 2 десятка трупов в серой форме. «Приготовиться к прорыву», — пробежал по рядам уцелевших приказ командиров. «Какой еще прорыв? У нас же раненый», — заорал я Курмышеву, лежащему неподалеку. Однако все уже было решено. От лагеря ползком и короткими перебежками приближались раненые, оставленные там перед боем. Они должны были прикрыть наш прорыв. Я впервые столкнулся с таким самопожертвованием. Почти 40 раненых ложились в пулеметные стрелковые окопчики и устраивались в них. К нашему подползло 3 во главе с тем самым перебинтованным комиссаром. Прорываться решили как раз там, где была наша позиция. До соседнего леса тут было всего 400 метров чистого поля. И их надо было как-то пробежать. Позади был отчетливо виден костер, где метались милиционеры, таская что-то к нему от машины. «Уходите, мы задержим их», — сказал один из раненых. Комиссар говорить не мог, у него была повреждена челюсть. «Прощайте, братки», — всхлипнул Курмышев. «Вперед!» И почти 50 человек рванули вперед, в атаку, в прорыв. Я бежал следом за Курмышевым, который на ходу стрелял в кого-то из подобранной винтовки. Я был испуган, я был в реальном ужасе. Атака — это точно не для меня. Видеть, как падают твои товарищи, уже не поднимаются, это реально страшно. «Танки!» — заорал кто-то слева. Обернувшись на бегу, посмотрел в ту сторону. Там виднелись выезжающие на поле две квадратные коробки. Вдруг я об кого-то споткнулся. Впереди уже шла рукопашная, а я лежал на земле и смотрел, как Курмышев еще с двумя бойцами вломились в нее с разбегу. Споткнулся я об немца. Подхватив его карабин, вскочил и несколькими гигантскими прыжками добежал до сечи. Наведя ствол на немца, навалившегося на одного из наших, нажал на спуск. Сухо щелкнул выстрел, и фашист обмяк, как и боец под ним. Я не подумал, что пуля была способна пробить насквозь и убить обоих. Переживать было поздно, для этого будет время, если выживу. Справа трое немцев сцепились с Климовым. Передернув затвор, я выстрелил в одного из гитлеровцев, на втором боек сухо щелкнул. В карабине оказалось всего два патрона. Перехватив винтовку как дубинку, я плашмя обрушил приклад на спину одного из немцев, потом на второго, и приклад сломался в районе рукоятки. «Вперед, вперед, не останавливаться!» — заорал мелькнувший справа Тонин. Я помог встать капитану, которого сразу подхватила пара бойцов, и последовал за ними, судорожно доставая из кобуры пистолет. Когда я уже вбежал в такой близкий лес, остановился и выстрелил в преследовавшего нас немецкого солдата, после чего побежал догонять своих. Мелькнувшую рядом палку я сперва не принял в расчет, но, посмотрев на то, что упало рядом, заорал в испуге. Это была немецкая граната. Последним, что помню, был мой гигантский прыжок в кусты. Разбудил меня смех, простой человеческий смех. «Я в раю!» — это была первая мысль, пришедшая мне в голову. Потом, открыв глаза, понял, что все еще на земле. Осторожно, стараясь не шевелиться, совсем рядом послышался чей-то смех, осмотрелся. Первое, что увиделся, это свою задранную ногу. Она зацепилась голенищем сапога за обломанную ветку и торчала под таким углом, что я даже почувствовал боль в паху. Я лежал в густом кустарнике, прекрасно скрывающем меня от чужих взглядов, конечно, не считая той самой злосчастной ноги. Судя по всему, взрывом меня перевернул на спину, поэтому я оказался в таком положении. Лежать было неудобно. Вещмешок бугром впечатался в лопатки, но я терпел, только слегка морщился. Спина ужасно чесалась. Еще болела голова. Осторожно щупал голову и обнаружил большую шишку на макушке. Посмотрев вверх, обнаружил над собой дерево, а довольно толстый ствол которого, похоже, и затормозил. Повезло. Разбить об него голову, как нечего делать. Скосив глаза сначала вправо, потом влево, нашел свой пистолет. Он, тускло блестя воронением, лежал почти рядом, метров в двух от меня. Видимо, когда я падал, ТТ отлетел туда. Вот только достать его не получалось, не дотянуться. Так и посматривал в ту сторону, как в поговорке. Видит око, да зуб не имет. Оставалось ждать, когда о чем-то лопочущие немцы куда-нибудь уберутся. От нечего делать, я через слабый просвет между ветками попытался рассмотреть, что происходит по ту сторону моего укрытия. Видно было плохо, но все же удалось разобрать, что там стоят два немца. Выше груди я просто не видел, но один из них держал в руках карабин и на моих глазах надевал на него штык-нож. «Не надо, пожалуйста, не надо!» — услышал я чей-то умоляющий голос где-то рядом. Проморгавшись, чтобы сфокусировать зрение, а то оно у меня стало расплываться, обнаружил тело, лежащее под ногами у немцев. Это был тот самый авиамеханик, я его узнал по черной робе. Вот шевельнулась рука, чтобы отвести удар, но не смогла. Штык-нож с легким хрустом вошел в грудь механика. Закрыв глаза, я крепко сжал челюсти, чтобы не заорать от ненависти. Фашисты, перекидываясь веселыми словечками, стали удаляться куда-то в глубину леса, откуда слышалась редкая стрельба. «Уроды, мать вашу!» — подумал я, сплевывая кровавую слюну. Как-то не странно, но немцев я понимал. Сам сделал бы то же самое, будь я на их месте. Но зачем мне возиться с раненым врагом? Лучше уж так, как бы цинично это ни было. Внимательно осмотревшись и прислушавшись, убедился, что рядом никого нет, и начал осторожно, без лишнего шума, снимать ногу с куста. Сапог крепко зацепился голенищем, поэтому мне пришлось сначала вытащить ногу из него. Вдохнув запах запревших портянок, обулся, подобрал лежащую рядом пилотку, кое-как водрузил ее на голову и наклонился за пистолетом. Во время этих акробатических трюков у меня начало стрелять в спину, и я почувствовал, что там что-то потекло. Проведя рукой по спине, тупо уставился на красную от крови ладонь. «Зашибись, я еще и ранен», — подумал я. Вытерев руку о штанину, сдул с пистолета пылинки и проверил. В магазине еще оставалось 6 патронов, да один в стволе. Использовал я только один по тому немцу, что бежал за мной, что-то крича. Поменяв магазин, положил ТТ рядом и, сняв вещмешок, расстегнул комбинезон, стянул его по пояс, после чего снял окровавленную рубаху. «Фух, ничего страшного», — подумал я с облегчением, ощупывая спину. Кроме неглубокой борозды, которую пропахал маленький осколок, ничего не было. Сам осколок я нашел в вещмешке, где он застрял в запасных портянках. Повертев его в руках, отшвырнул в сторону и озаботился перевязкой. У меня было 3 медпакета, которые я добыл вместе с формой, но 2 из них отдал Зиминой, заныкав один. Вот сейчас он бы и пригодился, но использовать его как-то ни странно бессмысленно. Я просто не видел раны. Нужно кого-нибудь найти, кто перевяжет меня, решил я и стал снова одеваться. Застегнувшись, надел обратно вещмешок, который прижал к ране одежду, и, подхватив пистолет, стал по-пластунски выбираться из кустарника, замирая при любом шорохе. Судя по всему, без сознания я был недолго, вряд ли больше получаса. Может, даже меньше, — подумал я, расстроенно посмотрев на часы. Разбитое стекло и раздавленный циферблат ясно давали понять, что с ними покончено. Остановившись, снял их и выбросил. Насколько бы ни разросся кустарник, все когда-нибудь заканчивается, вот закончился и он. Остановившись, я осмотрелся. Вокруг шумел лес, но в поле зрения никого. Такое впечатление, будто я в нем один, однако близкая редкая стрельба давала понять, что это не так. Покрутив головой по сторонам, я посмотрел на солнце. Судя по нему, сейчас 3 часа дня, как-то так. Еще раз осмотревшись, я осторожно выбрался из кустарника и, стараясь не нагибаться, держа спину ровно, а то рана стреляла болью, стал перемещаться от дерева к дереву, постоянно крутя головой. Прошел так где-то с километр, даже шея уже стала побаливать, когда заметил движущуюся правее группу людей. Не зря я был так осторожен. Похвалил я сам себя, рассматривая 20 немцев, идущих компактной группой в ту сторону, откуда я пришел. Прошли они 50 метров от меня. Убедившись, что их не видно, я встал и двинулся дальше, еще больше усилив бдительность. И через 1,5 часа вышел на опушку к широкой полевой дороге, на которой стоял немецкий танк. Рядом с ним возилось 4 танкистов в черной униформе. За дорогой раскинулось бескрайнее поле с колосящейся на нем рожью. Гусеница слетела. Понял я, чем они там занимаются. Бинокль у меня сохранился, так что, достав его, я всмотрелся в них. И не зря. В тени танка лежал пятый и курил. Захотелось пить. Я лег на бок и, достав термос, налил себе остатки воды. Термос я фактически опустошил, когда ходил по лесу, из-за потери крови очень мучила жажда. Попивая из стаканчика, я продолжал наблюдение за танкистами. Вот послышался рокот двигателя, из-за поворота дороги выехал мотоцикл-одиночка, которым управлял офицер. Остановившись, он о чем-то поговорил с тем самым типчиком, что лежал в тени, и вскочил при появлении начальства. О чем был разговор, я, понятное дело, не слышал, но догадаться было нетрудно. Офицер ругался, что так долго ремонтируется, командир танка оправдывался. Когда офицер Газанов напоследок уехал, командир танка тоже включился в работу. Жрать хотелось неимоверно, все свои припасы я отдал на общий стол еще утром, так что смотрел на немцев, как на будущее продовольствие. Не на них, конечно, а на сам танк. Наверняка там есть инзе, а это то, что мне доктор прописал. Немного подумав, достал из кобуры ТТ и, проверив его, сунул сзади за ремень, так, чтобы можно было выхватить быстро. После чего встал и, убрав по чехлам бинокль и термос, поднял руки и направился к танку. «Да чего беспечный?» — подумал я, невольно покачав головой. Меня заметили только тогда, когда до них осталось меньше 100 метров. «Хальт! Хэндехох!» — сразу же заорал один из ганцев. Второй дернулся и схватил лежащий на моторном отсеке автомат. Тот самый, который показывают в фильмах про войну. МП. Правда, я не видел какой. Танкист наполовину закрывал его локтем, не давая понять, 38-й он или 40-й. Хотя мне любого хватит. «Них шизен!» — закричал я тоненьким голосом. «Айм сдаюсь!» — это как его? «Их капитулирен! Арбайте!» — показывал я на танк, имея в виду, что могу помочь. Из 5 вооружены были 3, у 2 пистолет и у 1 автомат. Кстати, у командира оказалось ни много ни мало, а самый настоящий революционный маузер в деревянной кобуре. «Ком, ком!» — подзывал к себе командир танка. Я быстро подошел, стараясь не спровоцировать автоматчика. Вооруженные пистолетами немцы хоть и схватились от неожиданности за оружие, но и не вытаскивали, оставив кобуры открытыми. Что мне не понравилось, так это то, как один из немцев, квадратный блондин, смотрел на мой термос. «Какой же я идиот? На нем же свастика. Но почему я не оставил все в лесу?» Мысленно попенял я сам себе. Автоматчик палец со спускового крючка убрал, я отчетливо увидел это, но рука осталась на ложе, так что дать очередь для него секундное дело. «Снимайт!» — сказал командир на плохом русском, указав пальцем на мои вещи. Я быстро скинул вещмешок, положил рядом чехол с биноклем и стал возиться с пряжкой ремня, стыдливо поглядывая на немцев, мол, вот никак не снимается. За что я себя похвалил, так это за то, что выхватить пистолет можно было только левой рукой, то есть рукоятка была повернута именно в ту сторону. Сделал я это, потому что кобура на моем правом боку была отчетливо видна. Сам сдвинул, так что если я потянусь левой, они должны были среагировать не сразу. Это по идее, а как будет, узнаем сейчас. «Никак», — сказал я, изобразив на физиономии крайнюю степень огорчения. На лицах немцев появились ухмылки. Один из них отвернулся и стал рассматривать звено на гусенице. Левая рука скользнула назад, правая же продолжала возиться с пряжкой, отвлекая внимание. Что ни говори, но немцы среагировали с похвальной быстротой. То, что они прощелкали, как и тянусь за пистолетом, можно списать на то, что они не воспринимали нас всерьез, и первые дни войны подтверждали их мнение, так что в вермахте просто не считали нас противниками. Первый среагировал тот самый квадратный, метнувшись ко мне. Он же и получил первую пулю. Стрелял я от бедра, поднимать оружие на уровень лица и прицеливаться у меня банально не хватало времени, так что это был единственный выход. Выстрелив в квадратного, я быстро перевел ствол на автоматчик и тремя пулями свалил его на землю. Как ни странно, но квадратный помог мне. Немного, но и этого хватило. Дело в том, что автоматчик успел нажать на спуск и, дергаясь от попадания пуль, падая, повел стволом автомата в сторону и прошелся по ногам стоящего рядом танкиста. Выстрелив в третьего и четвертого, я выстрелом в грудь добил подранка, держащегося за ногу. Командир танка с похвальной быстротой нырнул за машину. Обежав ее, я увидел танкиста метров в 10, он на бегу пытался вытащить маузер из кобуры. В пистолете оставалось 2 патрона. Тщательно прицелившись, я выстрелил в него с 15 метров. Немец споткнулся и пошел на заплетающихся ногах, бежать он уже не мог. Снова выстрелив ему в спину, увидел, как танкист дернулся, но, к моему изумлению, не упал, прошататься он стал сильнее. «Да сдохнешь ты, сволочь, или нет?» — возмущенно заорал я, перезаряжая пистолет. Третья пуля выбила фонтанчик крови на спине немца и свалила его на колени, однако он продолжал ползти. «Да что же это такое?» Гитлеровец затих только после 5-го выстрела. Зарядив третий и последний магазин, я побежал собирать хабар. «А я думал, ты действительно сдаваться идешь. Думал, все, сейчас шлепну гаденыш, а тут вон он как». Раздался вдруг сзади чей-то смутно знакомый голос. Держа в руках снятую кобуру с маузером, часы и документы командира, быстро обернулся. У танка стоял сержант Слуцкий и чуть насмешливо смотрел на меня. Из близких кустов выглядывали еще 2 знакомых лица. «Вот так всегда. Только добудут трофеи, так сразу толпа набежит», — только и сказал я от неожиданности, услышав в ответ громкое ржание. Смеялся сержант, смеялись парни, смеялся я. Это была какая-то психологическая разрядка после такого трудного и тяжелого дня. Стоп, а ведь они видели все от начала до конца. И не помогли? Что это значит? Проверка? Свой-чужой? Очень интересно. Я перестал смеяться и с подозрением посмотрел на сержанта. Видимо, мои мысли отразились на лице, потому что сержант подавил улыбку и, серьезно посмотрев на меня, спросил. «Удивляешься, почему не помогли? Строгов да и Тонин считают, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Даже подумать начали. Что я на немцев работаю? Ну да. Думаю, сейчас подозрения на этот счет рассеются, но кто ты, все равно непонятно. Ты, конечно, извини, но твоя версия шита белыми нитками, так-то?» «Непонятно. Если бы я наврал, то бы все поверили, да? Но я сказал чистую правду, как бы она нелепо ни звучала. Прими это как данность». «Ладно, не до этого сейчас, уходить надо. Ты зачем вообще на них напал? Только не надо говорить, что из-за оружия», — кивнул он на маузер. «Жрать охота», — честно сказал я, вызвав новый смех в кустах. «Хороший ответ. Ладно, собираемся, отходим. Демин на стороже, остальным собирать трофеи». Из кустов вышли 3 бойцов, 2 из которых мне были хорошо знакомы. Один встал посередине дороги, активно закрутил головой, прислушиваясь. Другой принялся собирать оружие у лежащих танкистов, а последний, незнакомый, полез в танк. Документы всех немцев я забрал себе, убрав их в планшет, как и 2 из 10 банок тушенки и 1 пачку галет. Также мне досталась 1 фляжка со шнапсом, не пить, для дезинфекции раны. Оружие, 3 автомата, пистолеты, снятые с классической тройки пулемет, они забрали себе. Видимо, сержант посчитал, что маузер и так ценная добыча. Я, в принципе, был не против, и так хватало тяжести таскать на себе. «Ты ранен?» — спросил сержант, увидев кровь у меня на спине. «Да, осколок пробороздил спину. Рана не глубокая, просто неприятная, постоянно беспокоит при резких движениях». «Перевязался?» «А как? Не видно же. Если только поможете». «В лагерь придем, а уж там», — согласился Слуцкий, потом развернулся к танку. «Упырев, что там?» — крикнул он продолжавшему возиться внутри бойцу. «Сейчас, товарищ сержант, тут еще гранаты есть и гармонь». И действительно, через некоторое время он одну за другой подал гранаты, аж 10 штук, а потом и аккордеон. Одну из гранат я немедленно прибрал себе, как и музыкальный инструмент. «Умеешь?» — спросил сержант. Я молча продемонстрировал. Накинув ремни на плечи, сыграл пару аккордов финской польки. «Добро», — кивнул он. Намотав ремень вокруг кобуры, я убрал маузер в вещмешок к тушенке и галетам. Туда же сунул и фляжку со шнапсом. Потом снарядил магазин и ТТшки последними патронами и закинул вещмешок на плечи, как и аккордеон. Поправив термос, повел плечами, поморщившись от боли в спине, сунул за пояс гранату. После чего вопросительно посмотрел на сержанта. Нагрузив меня дополнительно тремя лентами к пулемету, Слуцкий повел нас к лагерю, оказавшемуся в 3 километрах от танка. Танк сержант жечь не стал. Сказал, что дым быстрее привлечет к нам внимание. «Вот, товарищ капитан, нашел пропащего», — сказал Слуцкий Климову. Мне хватило одного взгляда на капитана, чтобы понять, не жилец. Кровавые пузыри на губах показывают, что пробито легкое. Капитан знал, что осталось ему немного, поэтому взгляд его был спокойный, какой-то отрешенный. С усилием кивнув, он посмотрел на меня, слушая тихий доклад сержанта, склонившегося к его уху. Пока не разговаривали, я отдал пулеметные ленты подошедшему бойцу и осмотрелся. Блядь, 9 человек. Всего 9 человек из 5 десятков бойцов и командиров. Считая меня уже 10, но это не радовало. 3 были тяжелыми, видимо, дошли сюда на силе воли и адреналине. Но дальше они уже не ходоки, это считай капитана. Из знакомых тут были Слуцкий, Демин, Курмышев с пулевым ранением в ногу, тоже не ходок. Капитан Климов с ранением в грудь. И один из летчиков из тех, что пришли вместе с авиамехаником. Бойцы уже вскрывали банки с тушенкой, доставали галеты. Есть хотелось всем. Сержант закончил доклад и, встав, подошел ко мне. «Чё стоишь? Присаживайся где-нибудь. Как стемнеет, выдвигаемся и идем дальше, так что отдыхай и набирайся сил». «Товарищ сержант, мне перевязаться». «Ах ты, черт, совсем забыл. Давай садись на тот ствол и раздевайся, я за бинтами, а не у Демина есть». «Не нужен, товарищ сержант, у меня все есть», — остановил я его. Слуцкий быстро и профессионально обработал мою спину, щедро поливая ее шнапсом. Потом что-то выковыривал, после чего показал маленький осколок, еще раз обработав, принялся ловко перевязывать, пропуская изредка бинт через плечо. «Ну все, готово». «Спасибо, товарищ сержант. Я смотрю, тут уже поужинали. Как вы, мне компанию не составите?» Слуцкий был не против. Поэтому мы открыли одну банку на двоих и съели все галеты, запив их остатками шнапса. Последнюю банку с тушенкой я оставил как НЗ. «Товарищ сержант, а что с ранеными будем делать?» — задал интересующий меня вопрос. Поиграв желваками на скулах, Слуцкий ответил. «С ранеными остаются 2 бойцов, которые будут о них заботиться, остальные идут дальше». «Правильное решение. В том цейтноте, в котором мы находимся, это единственное правильное решение», — подумал я и вслух сказал то же самое. «Это капитан решил. Но ты прав, я тоже согласен с этим. Нужно как можно быстрее доставить этот портфель к нашим». Пока не стемнело, я, одевшись в подсохшую одежду, побродил вокруг. Мне нужен был источник, чтобы наполнить термос и флягу водой. Кто его знает, когда еще будет такая возможность? Один из бойцов рассказал, что когда бежал по лесу, свалился в какой-то овражек с ручейком и показал направление. Слуцкий, услышав, куда я иду, тут же нагрузил меня свободными фляжками, то есть дал еще 2 штуки. В Белоруссии проблем с водой никогда не было, тем более в таком районе, где везде болото. Так что овражек отыскался быстро, как и текущий по нему ручеек. Попробовав воду на вкус, я решил, что она нормальная, пить можно. После чего, набрав воды и вернувшись в лагерь, лег отдохнуть, ожидая подъема, но отдохнуть мне не дали. Подошедший Слуцкий присел рядом и тихо попросил. «Сыграй нам что-нибудь, людям это нужно». «Хорошо», — кивнул я. Встав, подхватил инструмент и, заняв удобное место посередине лагеря, чтобы все меня слышали, откинул стопоры и начал играть. На что-то веселое у меня не было настроения, поэтому играл спокойные мелодии, в основном из репертуара своего любимого певца — Расторгуева. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. «Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит». И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. А чего так в России березы шумят? А чего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, а последняя, эх, западает. После березы спел без музыкального сопровождения «Коня». Потом ребята с нашего двора, заменив Гагарина на Чкалова. «Улочки московские, ты неси меня, река». Учитель, что учил меня играть на гитаре, не тот, который на аккордеоне, сказал. «Играешь ты хорошо, можно сказать, отлично, но мастером не станешь никогда, нет в тебе этой жилки. Но вот поешь, развивай, у тебя талант». Я запомнил его слова и не бросил, всегда охотно откликался, если меня просили на какую-нибудь вечеринку прихватить гитару или аккордеон. Сейчас хмурые лица бойцов разгладились, слушая меня. Скажу честно, никогда не встречал таких внимательных слушателей. Они буквально впитывали каждое слово. А я вспомнил еще одну песню из кинофильма «Путь к причалу». Если радость на всех одна, на всех и беда одна, море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов, место в шлюпке и круг. Друга не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг — это третье мое плечо, будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Меня в конце песни оборвал прибежавший часовой, который быстро сказал. «Немцы, цепи идут, как раз с той стороны, откуда вы пришли, товарищ сержант». «Уходите, мы вас прикроем», — неожиданно сильным и твердым голосом приказал капитан. «Меня тоже к пулемету, не ходок, я не уйду», — почти немедленно крикнул Курмышев. Пока бойцы готовили пулеметную позицию и укладывали у пулемета раненых, остававшихся прикрывать нас, я быстро собирался. Вещмешок за спину, аккордеон на левое плечо, поправить гранату, больно врезавшуюся в живот, и посмотреть на смертников, запоминая их. «Прощайте, братцы, и спасибо вам за все. Уходим!» — крикнул Слуцкий, вешая на плечо планшет капитана и держа в руках портфель. И мы побежали. Минуты через три сзади резко вспыхнула стрельба, которую перекрывал одиночный пулемет, бивший длинными очередями. Через некоторое время к нему присоединились еще несколько, потом все смолкло. Как только стрельба стихла, мы все остановились и прислушались. «Все, кончились наши», — со всхлипом сказал стоящий рядом Демин. «Не стоять, уходим!» — приказал сержант, и мы побежали дальше. При первых минутах мне как-то не до того было, чтобы следить за дорогой, но через некоторое время я присмотрелся и понял, что мы делаем большой крюк и возвращаемся к тому полю, где я убил немецких танкистов. Дальнейший путь к фронту шел только через него. А на обход требовал слишком много времени, которого у нас попросту не было. Вышли мы к дороге километров в 6 от танка. Немцев не было, но вдали слышался приближающийся гул моторов. «Пропускаем», — скомандовал Слуцкий. «Мы пропустили 3 грузовика, полных солдат, проехавших в сопровождении 2 мотоциклов, и, осмотревшись, перебежали через дорогу, нырнули в рожь. Двигаться долго, осторожно, а где и вообще по-пластунски, когда по еще видной дороге проезжали машины. Диск солнца уже касался горизонта, когда мы отошли от дороги километров на 8. Вокруг было одно только поле, пересекаемое полевыми дорогами, по которым изредка проезжали машины и мотоциклы, из-за чего нам приходилось прятаться. «По своей земле, как крысы, прячась, идем», — всхлипнул Демин. «Ничего, боец, будет и на нашей улице праздник», — успокоил его Слуцкий, услышавший красноармейца. Шли мы всю ночь, обходя деревни и хутора, с которых нас изредка облаивали собаки, те, которые чуяли и были живы. Под самое утро перед нами выросла темная стена, оказавшаяся лесом. «Идем вглубь километра на 2 и встаем на отдых», — скомандовал сержант. Найденная нами полянка была просто идеальной для привала, но она оказалась занята. Услышав редкое мычание и увидев туши коров, я с неудовольствием понял, что тут целое стадо. А вот бойцы обрадовались, есть хотелось всем. 3 последних банки тушенки мы схарчили за пару минут на одном из предыдущих привалов. «Стой, кто идет!» — окликнул нас тоненький детский голосок. «Свои!» — немедленно откликнулся сержант. «Какие такие свои?» — спросил уже другой голос, явно старика. С той стороны долетел отчетливый звук взводимых курков. «Советские бойцы», — ответил сержант. «Ну, подходь, если действительно свои». При свете костра тускло сверкнули стволы двустволок, которые дед Апанас продолжал держать в руках. «К своим, значит, идете? Отступаете?» — спрашивал он. Я сидел в стороне, кушая хлеб с салом, изредка отхлебывая горячего чая из кружки, и с интересом прислушивался к разговору. «Отступаем», — как эхо вздохнул сержант. «Задание у нас — как можно быстрее пробиться к нашим и доставить им разведданные». Сидевшие рядом 4 пионеров, 3 пацана и девчонка лет 13, 2 Ивана, Олег и Ольга оживились. «Разведданные — это серьезно. Покажу я вам одну тропку, о ней мало кто знает, километров 30 пройдете, никого не встретите. Места там глухие, болотистые». «Может, вы с нами дорогу покажете?» «Да куда мне? Видите же, с колхозным стадом. Велели гнать на восток, помощников вот дали, пионеров из нашей школы. А тут самолеты, прям по коровам стреляют ирды, вот я и загнал их сюда. Как к дороге не поедем, так немцы одни, второй день стоим, двинуться не можем, много пораненной скотины». «Понятно». Сержант даже не пытался скрыть свое разочарование. «А вы летчик?» — спросила меня девочка. «Летчик». «А у нас самолет есть», — как припечатала она, отчего я поперхнулся. «Где? Спасибо». Со стоном кивнул я Демину, хорошенько врезавшему мне по спине, забыв о ране. «У нас над селом бой был. Вот один из самолетов и сел на луг в 5 км от села», — ответил вместо девчонки дед, сворачивая цигарку. «Целый?» — оживился сержант. При этом взглядом спрашивая меня, «справишься?» — я молча кивнул. «Да кто его знает? Ну, летчика из него все в крови вытащили. Мертвый он был, даже не знаю, как аэроплан посадил». «Целый он. Там только дырка в боку, где летчик сидел. Я сам слышал, как один из приехавших командиров так и сказал. Пришлите летчика, аппарат цел. Местность для взлета нормальная. Пусть перегонит его на аэродром», — процитировал неизвестного командира один из мальчишек, белобрысый паренек с царапинами на руке и хлыстом под ногами. «Да, там еще красноармейцы оставили охранять самолет, но никто так и не приехал», — сказала девочка. «Да его, наверное, немцы уже нашли?» — спросил сержант. «Нет, вряд ли. Тут луг труднодоступен. Туда машина с трудом проехала, если только кто-то из сельских сболтнул», — не согласился со Слуцким дед, дымя как паровоз. «Нужно торопиться. Отведете нас?» — спросил сержант. «Я отведу», — вскочил тот самый белобрысый. «Иван проводит, он знает дорогу», — кивнул старик. Аккордеон я оставил деду. Было видно, как он обрадовался такому подарку. Честно говоря, и мне уже надоело тащить его на себе. Так что я хоть и с некоторым сожалением, но оставил музыкальный инструмент, радуясь, что смог отблагодарить деда и детей за помощь. Так, без отдыха, мы энергично зашагали дальше следом за невысоким проводником. «Ваня, а что за самолет? Истребитель?» Вопрос был закономерен. «Бомбардировщиком я управлять не умею». «Да, И-16», — обернувшись, ответил он. «Точно, дед же говорил, что из него одного вытаскивали», — припомнил я. Шли мы довольно долго. Чтобы срезать путь, пришлось идти краем болота, иногда проваливаясь в мягкую сырую почву по щиколотку. Как пояснил Иван, чтобы обойти это болото, потребуется столько времени, что к самолету мы выйдем только к обеду, да еще и через село проходить, оно как раз стояло на границе двух болот, вот и вел нас тайными тропками. Звучным шлепком, убив очередного комара, посмотрел на светлеющий небосклон и на часы. 4 утра, светлеет, нужно поторопиться», — сказал я, перелезая вслед за Деминым через упавшее полусгнившее дерево. Мои слова долетели до сержанта Ивана. «Тут немного осталось, 30 минут, и мы на месте». Парень не ошибся. Действительно, мы вышли на луг 30 минут. Я с подозрением его осмотрел. Как и думал, он оказался частью болота. То есть цеплял его краем, а это значило, что почва не могла быть пригодной для взлета. «Стой, кто идет!» — истерично заорал кто-то из кустов. «И что, часовой? Он еще здесь?» — удивленно спросил я у Ивана. Тут пожал плечами. «Свои, сержант Слуцкий, мы летчика привели», — почти сразу отреагировал сержант. Видимо, тоже молниеносно пробежав варианты ответов, выдав более-менее нормальный. «Сержант, ко мне, остальные на месте!» — уже спокойнее, но все равно на нервах выкрикнули из кустов. Мне показалось, что сквозь них что-то серебрится. С подозрением посмотрев в ту сторону, мельком глянув в спину сержанта, который спокойно шел к часовому, я спросил у Ивана. «Ваня, какого цвета самолет?» «Серебристый», — подтвердил мои подозрения мальчик. «Да? Странно», — я замолчал, задумавшись. «Командирский? Насколько я знаю, окраска на самолетах сейчас стандартная, зеленая. Были случаи, что некоторые командиры полков и дивизий тянули с покраской, оставляя свои самолеты серебристыми и красными. Неужто и мне такой попался?» Припомнил мемуары одного из немецких летчиков-истребителей. Тот писал, что в начале июля встретился с эскадрильей Ишачков из 8 самолетов, которые возглавлял И-16, покрашенный в красный цвет. «Ваня, ты не знаешь, в каком звании был летчик?» «Сержант вроде. Треугольники у него были, как у товарища сержанта». «Еще страньше и страньше. На командирском летал простой летчик. Что бы это значило?» Однако найти ответ так и не получилось. В это время с кустов выглянул Слуцкий, махнул рукой, подзывая нас. Первым делом мой взгляд прикипел к ястребку, стоящему под тенью деревьев, а не к молодому пареньку в красноармейской форме, который, повесив винтовку на плечо, поправлял воротник. Ишачок был красив. Звезды на крыльях и хвосте тщательно прорисованы. Сомнений не осталось. Командирский. «Тип 18», — сразу определил я. «Нужно торопиться. Чем быстрее взлетишь, тем лучше. Сам должен понимать», — сказал подошедший сержант, поправляя немецкий автомат на плече. «Понял», — кивнул я и, сбросив на густую зеленую траву вещи, энергично зашагал к самолету. Пробежавшись по всем узлам, открыл перекрытый бензовод и заглянул в кабину. На сиденье лежали буквально пропитанный кровью парашют и летный шлемофон. Вся кабина была забрызгана кровью. Посмотрев на немаленькую дыру в боку, просунул в нее кулак и вздохнул. «Командирский, а рации нет», — подумал я, глядя на пустую нишу для радиостанции. Достав парашют и шлемофон, я залез в кабину и запустил двигатель. Сыто взревел он только после третьей попытки. Прогрев его и погоняв на разных оборотах, заглушил и вылез из кабины. Поглядев на наполовину ушедшие в почву колеса, сказал с надеждой, смотревшую на меня, Слуцкому: «Нужно почву посмотреть, где взлетать буду». Пока Демин по моей просьбе срубал ветку и заострял ее, я осмотрел оружие. Вооружение — 2 пулемета ШКАС и 2 пушки ШВАК. «Нестандартно. На таком типе 4 ШКАСа обычно стоят», — сказал я сержанту, который стоял рядом, проверяя боезапас. К моему удивлению, он оказался практически нетронут. «Баки почти полные, 2/3, боеприпас фактически тоже. Его что, сразу сбили?» — озадаченно спросил я у Ивана, однако ответа не было, никто не знал. Оставив парней у самолета, вместе с Деминым пошел смотреть луг. Мы шли по нему, осматривая кочки, ямы, проверяя твердость почвы, методично протыкая верхний слой острием палки. И чем дальше мы шли, тем больше я хмурился. Слишком мягкое. Внимательно осмотрев колеи, оставленные шачком при посадке, только покачал головой. Махнув рукой Демину, направился обратно к самолету. «Значит так, почва мягкая, взлетать будет трудно. Но есть одна возможность. Я выведу его на открытое место, подготовлю к взлету, и вы все будете держать самолет за хвост. Как только я махну рукой, отпустите. Понятно?» Первым делом я разобрался с тем, что брать с собой. Достав вещи, которые могли пригодиться, отдал вещмешок сержанту, у него своего не было. Потом повесил на плечо маузер и планшет с картой и документами наших и немецких солдат. И, наконец, привязав портфель к ноге выше колена, стал готовиться. Очки погибшего летчика отдал Ивану на память, а сам надел немецкие, зеркальные. Покрутил в руках термос, немного подумав, и подарил ее Демину. С помощью бойцов, надев парашют, сунул пилотку за пояс, натянул шлемофон и выслушал инструкции Слуцкого. «Запомни, отдашь их командиру не ниже полковника, понял?» «Понял, товарищ сержант. Главное, до наших долететь, а там видно будет. Все будет в порядке, не волнуйтесь. Я помню, сколько наших за эти документы жизнь отдало. Перелечу фронт, там и найду, где сесть». Пожав всем руки и с трудом втиснувшись в кабину, дал команду заводить двигатель. Хекнув, Демин мощным рывком крутанул винт и отскочил назад. Несколько раз чихнув, мотор взревел, и шачок с трудом тронулся с места и, слегка переваливаясь, выкатился на луг. Убедившись, что бойцы меня держат, я застопорил тормоза и стал поднимать обороты. Когда машина задрожала и начала заметно подпрыгивать, махнул рукой бойцам, одновременно отпуская тормоза. И шачок, как будто получив пинка, стал резко разгоняться. Пробежавшись 200 метров, он оторвался от земли и под мой ликующий вопль «Я лечу!» стал подниматься ввысь. Убрав шасси, я осмотрелся, немного убавил обороты, экономя горючее, и начал подниматься до километровой высоты. Летел я ни много ни мало, а в сам Минск. Именно где-то там находился штаб округа, и чем быстрее портфель в него попадет, тем лучше. Что ни говоря, очки были классные, в них можно даже смотреть на солнце, проверяя, не атакуют ли меня от него. Крутить головой приходилось постоянно. Вдали были видны чьи-то самолеты, но чьи я не знал, так что продолжал править, то и дело сверяясь с картой к столице Белоруссии. Почти через час полета впереди показались дымы пожарищ, сливающиеся в огромный серый купол — Минск. Сбоку от меня на расстоянии примерно 3 километра подходила к городу очередная группа лаптежников. А что, это шанс. Если сшибу хотя бы один, да еще на глазах у всего города, то попасть в истребительные войска станет не такой уж и трудной задачей. Так, накручивая себя и продолжая следить за воздухом, я стал подниматься выше. За время этих маневров мы успели подлететь к самому городу, а мой ястребок уже висел на 2-километровой высоте. Немцы меня видели, да и трудно было не заметить. Небо чистое, однако продолжали готовиться к пикированию, правда собравшись более компактной кучей. Я понимал, что они, скорее всего, уже вызвали помощь, так что следовало поторопиться. Как только головной юнкер склюнул носом, резко бросил свой шачок на перехват. Ветер свистел в пробоине и открытой кабине, но очки помогали просто замечательно. «Черт, оружие-то я не проверил. Вот что значит не пользоваться им», — простонал я вслух. «Даже не знаю, на какую дистанцию оно установлено. Ну, будем надеяться, что на стандарт, 150 метров. Вот сейчас и проверим», — подумал я. Коротко протрещали пулеметы и пушки. От неотвернувшего лаптежника отлетели какие-то куски фюзеляжа, и он, выбросив густые клубы дыма, вращаясь, полетел вниз. Резко взяв штурвал на себя, я из глубокого пикирования через левое крыло развернул ишачок и снизу атаковал замыкающего. Среди летчиков истребителей 44-го года этот прием назывался «ухват». Сработал он и здесь. После моей очереди в его желтое брюхо юнкер взорвался в воздухе и большой огненной каплей полетел вниз, на окраины города. Чудом увернувшись от обломков, я увел машину в сторону. Дальше атаковать было бессмысленно, стрелки собьют. Скорость я фактически потерял. Поэтому, отлетев от лаптежников, которые, выстроившись в оборонительный круг, стали удаляться от меня, я тоже кругообразным стал наращивать скорость и лезть вверх. Без превосходства в высоте бить их было проблематично, тем более на ишачке. Подловят. Опять поднявшись до 2000, я стал подходить к строю ближе. Заметив, что они еще больше сплотились, приготовился к атаке. Вот что было странно. Немцы заметно опасались меня, но сбрасывать бомбы не спешили. Было видно, что они еще не потеряли надежды разбомбить свою цель, от которой я их отогнал километр на полтора. Ее, кстати, я видел. Это была железнодорожная станция, вся затянутая дымом. Хотя это был мой первый настоящий бой, следить за воздухом я не забывал, и четверку приближавшихся мессеров заметил вовремя. И, понимая, что больше шансов не будет, стал пикировать на ощетинившийся пулеметными стволами строй бомбардировщиков. Увернувшись от огненной струи ответного огня, с 300 метров дал очередь по кабине третьего лаптежника, оказавшегося самой удобной целью. Бомбер почти сразу вывалился из строя и, кувыркаясь, понесся вниз. Вот от него отделилась фигурка и полетела рядом, через некоторое время открылся парашют. Как бы я ни был занят атакой, но о худых помнил, поэтому на выходе из пикирования резко дернул лишачок в сторону, уходя от пушечных очередей, и почти мгновенно вернул обратно, успев нажать на гашетки, когда мимо пронеслись две стремительные тени. «Повезло? Нет? Да или нет?» — думал я, делая мертвую петлю и уходя от второй пары. «А, горит, сука!» И действительно, оставляя дымный след ведущей пары, не выходя из глубокого пикирования, воткнулся в землю. Я хорошо разглядел вспышку на месте падения в километре от станции. Тут почти сразу же стали рваться бомбы. Лаптежники, не долетев до цели, принялись избавляться от своего груза. Я все-таки заставил их отказаться от налета. При выходе из очередного пике в глазах потемнело от перегрузки, однако поймать одинокий мессер все равно не получилось. Тот, предупрежденный товарищами, успел уйти из-под атаки. Почему они сбросили? А, наши, понял я, заметив 5 приближающихся точек. Сообразить, что это наши истребители, было нетрудно. Однако оставшаяся тройка мессеров просто так отпускать меня не собиралась, поэтому приходилось прилагать все свои умения, помноженные на опыт летчиков, прошедших войну, чтобы не только уходить из-под атак, но и самому стрелять, причем прицельно. Правильно летчики называли шачки ежиками, подумал я, в очередной раз встречая в лоб атаку худого. Но на этот раз он не успел увернуться от очереди, пушечные снаряды вспороли его от носа до хвоста. Это было последнее, что мне удалось сделать. Патронов больше не было, я выпустил последний боезапас, поэтому оставалось просто молча крутиться, уходя из-под огня. Ястребок уже получил несколько попаданий, да и бак практически опустел, так что долго это не продлится. Собьют ироды. Уворачиваясь от очередной атаки, я посмотрел, где помощь. 3 истребителя атаковали бомберов, а вот 2 были уже близко. Это подстегнуло немцев, и они, поняв, что я пустой, бросились в двойную атаку. Я знал, как от нее уйти, но тут мотор зачихал. «Бля, бензин!» Только и успел я дернуть штурвал в сторону, как по мотору и правому крылу забарабанили снаряды. Выбросив клубы дыма, видимо, попали зажигательными, ишачок понесся вниз, и как раз в это время помощь на мига сцепилась с немцами. Откинув борт, я чуть довернул штурвал и с трудом швырнул свое внезапно уставшее тело наружу. «Сбили все-таки сволочи!» Изумленно подумал я, падая на город. Меня поразила техника пилотирования немцев, я их делал как щенков. Или мне попадались молодые пилоты, или я недооценил свой потенциал. Все это время мы фактически крутились над Минском. Ишачок, густо дымя, падал куда-то в район городского парка. Вот на моторе показалось пламя, и ястребок огненным шаром врезался в землю, повалив несколько деревьев. Понимая, что тянуть не стоит, немцы все равно дерутся с нашими, я дернул за кольцо на бедре. Дальше произошло страшное. Маленький парашют вышел, но выдернуть основной не смог. То ли его склеила кровь, то ли неправильно уложили, я с диким воплем с километровой высоты стал падать на город, пытаясь затормозить руками. Вы знаете, что такое ужас? Да, тот самый, от которого впадаешь в ступор. Так вот, я теперь знаю. Не переставая орать, я падал на город, хладнокровно прикидывая какой-то частью мозга. Судя по направлению ветра и скорости падения, место приземления будет крыша вон того дома. Однако большая часть сознания продолжала пребывать в ступоре и орать. Как ни странно, из этого состояния меня вывел немец из бомбардировщика, опускавшийся неподалеку. Этот гад пару раз выстрелил в меня, когда я пролетал мимо него метров 50. Успев обматерить немца, я быстро прикинул, что можно сделать. Выход был только один – дотянуться до выпускного парашюта и выдернуть основной, что я и попытался сделать. Вы когда-нибудь пробовали выгнуть руки назад и что-нибудь там сделать? Нет, не получится? Так вот мой вам совет. Прыгните с поврежденным парашютом, и у вас получится все, поверьте моему опыту. Изогнувшись, я ухватил парашют и стал его дергать. резко дергать. С треском основной купол наконец-то вышел и полностью раскрылся на высоте примерно 100 метров от земли. Сапог с поврежденным в кустах голенищем отрывка практически слетел с моей ноги, но я успел растопырить пальцы, из-за чего он повис, готовый вот-вот свалиться совсем. «Не удержу», — понял я, чувствую, как слабеют пальцы и начинает сводить ногу от напряжения. Тут поток воздуха от земли немного приподнял меня и тряхнул, отчего сапог слетел и под мой возмущенный крик с 50 метров отправился вниз. «Твою мать, Говорюшов, это шо такое, я вам ещё сказал? Чтоб вы эту хрень перенесли туда, а не сюда. А вы что сделали?» Дыша перегаром, орал старшина. Старшину Данилюка в госпиталь не любили. Более мелочного куркуля встретить было просто невозможно. Как он попал на должность завхоза, тайна за семью печатями. Но даже главврачу что-либо получить от него составляло немало проблем. «На меня смотреть!» — опять заорал он, когда один из красноармейцев хотел понаблюдать за идущим над городом воздушным боем. Пять бойцов угрюмо насупились. Старшину тихо ненавидел весь личный состав охранного взвода. И попадание под его командование на время разгрузки привезенного имущества не доставляло никому удовольствия. Во дворик госпиталя, где у склада с открытым бортом стояла почти полностью разгруженная полуторка, бойцы внимали разглагольствием старшины, как внезапно услышали близкий возмущенный вопль. «Сапог! Сапог!» Бойцы в недоумении закрутили головами, как послышался звук удара и последующего за ним падения. Повернувшись к старшине, они увидели занимательную картину. На утрамбованной земле лежал, раскинув руки и ноги, старшина, а рядом с ним валялся командирский сапог. «Твою ж мать!» — снова послышалось где-то рядом. Один из красноармейцев поднял голову и увидел парашютиста, спускающегося на них. Внимание в нем привлекали привязанный к ноге большой желтый портфель, развивающаяся портянка и испещренный красными пятнами парашют. «Мне, пожалуйста, 100 граммульчик водочки и огурчик, и усё», послышался от старшины, после чего последовал громкий храп. «Живой гад!» — сплюнул один из бойцов, конопатый красноармеец Федюнин.